Глава 18. Отряд выдвинулся уже через час после того, как Влад переговорил с драконами. Поводом послужило то, что в Москаковке, довольно большой деревне на 200 дворов, хозяйничал отряд мародеров. Влад посадил на лошадей всех, кто умел держать меч в руках, и кто был способен не свалиться с коня, проскакав 5 верст. Именно столько было до Москаковки. Еще утром оттуда прибыл крестьянин на взмыленном коне и просил помощи. На них напал отряд около 500 человек. Кого-то убили, кого-то захватили, собираются угонять свою землю. Тогда обитатели замка ничем не могли помочь деревне. Но после появления Влада, тем более отряда драконов, все изменилось. Теперь рядом со скачущими рысью бойцами неслись драконы, вытянув горизонтально хвосты, похожие на атакующие танки. Первые признаки войны встретились уже за 3 километра от деревни. У дороги лежали растерзанные, разрубленные на части крестьяне. Над их трупами с жужжанием вились зеленые жирные мухи. Влад был в ярости. Он готов был взорваться, как вулкан Крокотау. Убивали его людей. Скоро стал слышен шум, лязганье металла, ржание, истошные крики и плач. В отряде Борислава было 50 человек, плюс Влад, плюс драконы. Каждый из бойцов замка имел белую повязку через предплечье. В горячке боя некогда будет разбираться, где свой, где чужой. Нужно убивать. Отряд врезался в захватчиков, расслабившихся от безнаказанности. Одни как раз развлекались с местными женщинами, другие грузили на телеги зерно, привязывали скот и людей. Первые агрессоры упали, как колосья пшеницы под серпами жнецов. Но потом опытные солдаты перестроились в армейские порядки. Копьеносцы с длинными копьями вперед, метатели дротиков назад, на каждого нападающего было как минимум по 10 врагов. Через несколько минут продвижение бойцов замка замедлилось, остановленное латниками. Несмотря на то, что впереди шли отборные воины во главе с Бориславом, среди бойцов Влада появились потери. Никто не застрахован от случайного дротика или стрелы, а длинные копья не позволяли подобраться на расстояние удара мечом. Врагов было слишком много. Борислав дал команду отходить, и тогда вперед выехал Влад. Он спешился, встал перед стеной копий, равнодушно следя за тем, как от его магической защиты отлетали дротики и стрелы, и протянул руки в сторону латников, ударил магией. От него исходили потоки голубых молний, с треском врезающихся в металлическую стену воинов и поражающих их десятками. Вражеский командир сразу понял опасность происходящего и приказал: «Вперед! Задавить его массой! Он не сможет всех сразу поджарить!» Стена копьеносцев с мерным грохотом, медленно набирая скорость, бросилась на мага. Он косил их. Воины падали, но стена щитов и ряды копий с каждым шагом приближались и приближались к нему. Казалось, исход был предрешен. Как бы ни был силен маг, он не может одним махом убить несколько сотен человек, а амулет физической защиты не убережет от растаптывания кованными сапогами. И тут в дело вступили драконы. Одно их появление вселяло ужас, они страшно ревели, а их 30-сантиметровые зубы разрывали людей за доли секунды. Драконы с фланга врезались в строй латников, смяли первые ряды и начали методично уничтожать войско. Они перегрызали зубами, легались, били хвостами, плевались страшной желтой слюной, которая прожигала доспехи латников, как огонь прожигает бумагу. Агрессоры дрогнули и побежали. Те немногие, что попытались организовать сопротивление драконам, были смяты и сожжены на месте. 2/3 войска были уничтожены, остальные рассеяны, и их преследовали бойцы Борислава, рубя бегущих деморализованных солдат. Расправа продолжалась еще несколько часов, пока не стало темнеть, и последние, успевшие убежать, не потерялись в лесу. Многих из них догнали драконы, которые прекрасно видели в сумерках, а в беге скоростью превосходили лошадей. Разгром был полным, вокруг деревни осталось более 400 трупов. Это была победа, но она не обрадовала Влада. Фактически половина его земель была разорена, и теперь вряд ли осенью графство получит планируемый доход. Но больше всего его гнетало то, что было убито множество людей. Эти люди были уверены ему, пусть судьбой, но именно он отвечал за них. Он, как их хозяин, должен был заботиться о них, и отговорки, что его не было какое-то время дома, не имели значения. Теперь его первоочередной задачей стало освобождение земель графства. Завтра он слетает на экзамен, много времени это не займет, и вернется обратно. Но пока не освободит графство от захватчиков, все проекты будут отставлены, так он для себя решил. Впрочем, какие проекты? Клиника в столице? Он ее все равно сделает, поставит Марину, и она будет гнать поток клиентов, это делу не мешает. А он тем временем займется местными барончиками-графчиками. Эти сволочи обнаглели. В замок возвращались уже в темноте. Влад ехал рядом с Бориславом, усталый и опустошенный. Все было не так просто, как казалось. Одно радовало. Драконы сработали безупречно и, в общем-то, были довольны сотрудничеством. Им выдали несколько овец, они хорошенько подкрепились, сопровождая это мыслеобразами веселья. Перекушенные убегающие латники были для драконов чем-то наподобие развлечения. Угрызений совести они, естественно, никаких не испытывали. Их мышление вообще сильно отличалось от человеческого. Это Влад понял давно. Даже Зеленушка, давно знакомый и симпатизирующий Владу, фактически был настолько чужд ему, что даже собаки были гораздо ближе. Драконов и людей разделяли миллионы лет эволюции, шедшие разными путями. И сейчас, когда драконы веселились, Владу было тошно от совершенных убийств, причем с той и другой стороны. Он мог убивать, эффективно не задумываясь, но кто сказал, что он должен от этого получать удовольствие? После возвращения драконы воцарились в драконьем доме, под присмотром специально выделенных драконопасов. Так сходу назвал их Влад. И название сразу прижилось, как будто так было всегда. Драконы остались довольны предоставленными им помещениями, только радуга осведомилась, когда будут построены инкубаторы для яиц. Влад пообещал, что до конца года. Командиром драконов Влад назначил Зеленушку. Само собой, через него Борислав должен был осуществлять командование. Нынешний рейд надо было повторять каждый день. В разные концы графства были разосланы группы разведчиков, по 2-3 человека, чтобы определять местонахождение захватчиков. Карательный отряд также был сформирован. Правда, по количеству бойцов он был очень мал. Те же 50 человек, так что в ближайшее время нужно было его увеличивать. Все было нужно, только вот время, все сразу сделать невозможно. В замке их ждали. Все с восторгом приняли весть о победе, лишь кто-то плакал и грустил о погибших бойцах. Погибло 10 человек. Все из обычных стражников, из личной гвардии графа не погиб никто. Выжил и Михась, зарубивший человек 20 захватчиков. От прежнего глуповатого паренька не осталось и следа. Теперь это был матерый волк, которого боялись его прежние товарищи, прежде подшучивавшие и издевавшиеся над ним. Семерых раненых бойцов Влад вылечил прямо на месте. Раны у них были самые разные, от легких до серьезных, но в основном от дротиков. Ужин начался поздно. Пока все утихло, прошло несколько часов. Была глубокая ночь, когда Влад, Лисанна и Амалия сели за стол, накрытый в гостиной. Есть Владу не хотелось, хотя он и потратил много сил на магию. Слишком велико было нервное напряжение в этот день. Девушки тоже ели мало. Ужинавшие обменивались односложными фразами. Влад ушел в себя и почти не замечал происходящего, а спутницы не мешали ему размышлять. «Утром лечу в клинику, захватываю с собой Марину, потом сразу в академию. Сдаю экзамен, получаю диплом, остальное время посвящаю разгребанию дел. Ночую в поместье, утром лечу в замок и начинаю модифицировать солдат. Борислав с драконами очищает окрестности, насколько может, прочесывая деревни. Как только наделаю побольше супербойцов, надо отправить его в поход. Пусть прочесывают дальние границы графства. Надо сказать Марьяне, чтобы тоже послала разведку, я потом с ними свяжусь. Вот еще что. Необходимо заручиться согласием императора на проведение карательных операций против дворян. Встанет в копеечку, но оно того стоит. Тогда я стану карающим мечом императора, а не просто мстителем. Надо исхитриться представить ему ситуацию в выгодном ракурсе. Ну, это я сумею. Так, что же еще не забыть бы? Макабер? Почему бы и нет? Он боевой магик и лекарь, сюда его. Кстати, вот ему полигон для испытаний чудо-пшеницы. Хотя бы ящеры пока не повылазили. Без них тошно. Но они молчат, сил мало. Понимают прекрасно, что наверху их все равно задавят. Время работает на них. Впрочем, и на нас. Как только с захватчиками разберемся, будем заниматься ящерами. А теперь спать. Дамы, пора спать. Влад посмотрел на сидящих за столом девушек. Где кто спать будет, разобрались? Разобрались. Мы будем спать в своей супружеской спальне, а госпожа Амалия рядом, в соседней комнате. Ей уже все приготовили. Нам тоже. Ванна готова, так что принимайте ванну и ложитесь отдыхать, муж мой. Речь Лисанны была официальна, но холода в ее голосе поубавилась. Можно сказать, он совсем исчез. Слуга проводил Влада в ванную комнату. Он с наслаждением погрузился в горячую воду. В комнате никого не было. Потом он услышал шаги и без удивления увидел Амалию. Она была одета в ночную рубашку, сквозь которую соблазнительно просвечивали ее формы. Девушка присела на край ванны, потребовала от Влада, чтобы он привстал, и стала намыливать его, одновременно сообщая последние известия с фронта женских разборок. «Мой господин, сегодня я прошу вас постараться в постели с вашей супругой. Она сильно расстроена и удручена вашим невниманием к ней, она в вас влюблена, поэтому сильно ревнует. Она умная женщина, она понимает, что надо довольствоваться тем, что дала ей судьба, а дала ей она очень неплохой вариант, великого магика, великого воина и отличного мужа и любовника в одном лице. Мы с ней договорились, что когда вы будете жить в замке, то все время ночью вы будете проводить с ней. Я не стану претендовать на вашу ласку, если только сама Лисанна не предложит. Вне замка вы будете поступать как вам угодно, днем и ночью. Главное, чтобы возвращались в замок и не обходили ее ласками. Она не станет претендовать на то, чтобы вы забывали своих подруг или сдерживали себя как монах. Лисана совсем не дура, но просит не выставлять ее в смешном и унизительном виде. Она вам верна и будет верна. Ну вот, мой господин, о чем мы с Лисаной договорились. Сейчас она ждет вас в спальне, и когда вымоетесь как следует после трудного и грязного дня, сразу идите к ней и заключите ее в свои объятия. Влад открыл полузакрытые глаза. Все это время казалось, что он не слушал Амалию, но на самом деле он внимательно все выслушал и впитал информацию. «Ты молодец, девочка. Спасибо. Я не ожидал, что ты так ловко сумеешь разрешить ситуацию». Влад наклонил голову и чмокнул Амалию в курносый носик, улыбнулся и вылез из ванны. Амалия взяла большое пушистое полотенце и растерла его тело. Влад притянул ее к себе, но она отстранилась и покачала пальцем. «Сберегите-ка для супруги, мы еще успеем». Она подмигнула и вышла из комнаты, соблазнительно повиляв бедрами, а у порога обернулась, чтобы убедиться, следит он за ней или нет. Убедилась, следит, и удовлетворенная этим скрылась за дверью. Влад накинул халат на голое тело, бросив одежду возле ванны, слуги уберут, надел софьяновые мягкие туфли и пошел в свою спальню. Лисана ждала его в постели под шелковым покрывалом. Хотя было лет, но в каменном замке жары не ощущалось. Наоборот, промозглая прохлада пронизывала все уголки огромного, продуваемого сквозняками строения. Каменный пол был застелен коврами, а сама кровать стояла под огромным балдахидом. В комнате горела свеча, потрескивающая и распространяющая запах воска и каких-то ароматических добавок. Влад сбросил халат, откинул шелковое покрывало и улегся под бок своей супруги. Лисана повернулась к нему, обняла его левой рукой, и ее волосы рассыпались у Влада по груди. «Я ждала тебя. Я верила, что ты не погиб. Иди ко мне. Ах!» Проснувшись утром довольно рано, Влад уже не обнаружил рядом жены, и лишь смятые простыни до запаха ароматического масла напоминали, что ночью он занимался любовью с Лисаной. Ночь прошла бурно, хотя и не так, как с Марьяной. Он постарался, чтобы Лисана не могла пожаловаться на его невнимание, но и особой страсти у него не было. Все-таки браки совершаются на небесах, а не у алтаря. После скорого завтрака Влад отдал распоряжение Бориславу, в основном сводившийся к тому, чтобы собрать информацию об агрессорах, и в этой связи ему в голову пришла интересная идея. «Зеленушка, привет». «Привет, Влад». «Как вам спалось в вашем доме? Клопы не кусали?» Влад усмехнулся. «Клопы? Ты имеешь в виду этих драконов женского пола?» Зеленушка фыркнул и замолчал. «Дерется. Хорошие у них драконята будут. Радуга очень крепкая самка». «И еще красивая самка?» Влад послал картинку сияющей радуги. «Она говорит спасибо. Ты не такой отвратительный, как остальные люди». «Ну, драконы всегда отличались любезностью», — фыркнул Влад. «Слушай, тут такое дело. Мы вчера побили этих уродов, это просто замечательно. Без вас нам бы просто конец. Но чтобы узнать, где они еще орудуют на нашей территории, нам надо отправлять разведчиков, а это долго. За это время враги могут уйти с добычи и сильно нам навредить. У вас там никто не бродит по территории графства?» Влад мысленно обрисовал примерную карту графства и получил ответ. «Да, там трое наших. Ты хочешь, чтобы они сказали, есть ли и враг? Сейчас узнаю». Дракон замолчал, потом отчитался. «Возле одной вашей деревни есть отряд вооруженных людей. Деревня еще цела, но они идут туда. Это полдня ходьбы от нас на юг». «Зеленушка, собирай своих, надо их остановить. Пойдете с Бориславом. Мне надо улететь на время, скоро я вернусь. Вам уже завтрак пригнали? Должны были барашков подогнать». Дракон фыркнул. «Так мы ожиреем тут. Нам летом надо есть раз в 2-3 дня, если мы мало двигаемся, а если много, как вчера, раз в день. Вечером поедим. Мы готовы, пусть Борислав организует людей». Влад описал Бориславу место, где находились захватчики, он кивнул, и они разошлись по своим делам. Борислав стал собирать бойцов, а Влад отправился на пустырь, пора было отправляться в дорогу. Лисана проводила его до ворот замка, обняв на прощание и шепнув, что прошлая ночь ей очень понравилась. Она обняла и Амалию, пошептав ей что-то, и обе они захихикали, поглядывая на Влада, а тот заподозрил, что ему перемывают кости. И еще что-то. Наконец девушки оторвались друг от друга, и лекарь со спутницей покинули территорию замка. Влад решил отойти от замка подальше. Не хотелось светить спецэффектами на всю округу, так что пришлось идти опять на место прошлого приземления. Стада там уже не было, Влад сходу создал портал, и через несколько минут они уже стояли возле забора клиники на пустыре. Приземление, конечно, привлекло внимание персонала. Из корпусов выскочили люди. Среди них лекарь узнал Марьяну и Марину. Женщины поспешили к нему. «У вас все в порядке? Ты же хотел прилететь еще вчера». Марьяна беспокойно заглянула в хмурое лицо Влада. «Вижу, что-то случилось. Рассказывай». Влад вкратце обрисовал ей ситуацию. Марьяна расстроилась, и на ее красивом лице появилась тень озабоченности. «Как бы тут ни появились, надо предупредить Семена усилить охрану». «Усильте. Я вернусь, скорее всего, завтра, сразу начну заниматься бойцами. Хорошо еще, что у меня есть запас денег, да и тут мы заработали немало. Эти негодяи могут перекрыть нам всю работу, блокировать клинику. Кстати, ты сделал запасы продуктов на случай осады? Год сможем спокойно сидеть в осаде. Воды целое озеро, продукты в складах под землей. Поджечь нельзя. Так что не беспокойся, мы отобьемся. Решай свои дела в столице. Марину жаль, конечно, отпускать, но она тебе там нужнее. Марьяна обняла рыжеволосую красавицу. Не забывай там в клинике друзей. Будешь теперь столичной штучкой. Марина смахнула с щеки слезу, обняла Марьяну, пошмыгла носом и сказала. Я сейчас сбегаю, захвачу кое-что и сразу вернусь, хорошо? «Давай, только побыстрее. И много не бери с собой», — согласно кивнул Влад и обратился уже к Марьяне. «Марьян, пусть Семёт пошлёт разведчиков. Вокруг карауловки пусть пошарят. Вдруг и сюда добрались». Через минут 15 запыхавшаяся Марьяна с узлом на плече уже была возле Влада. Он критически посмотрел на её тюк, покачал головой, но ничего говорить не стал. Силы хватит, неважно. Он открыл портал за сверкавшей кучей молний, и первым полетел тюк Марины, потом прыгнула Амалия, следом с визгом и вытаращенными глазами Марина, и последним влетел сам Влад. Они стояли на площадке за поместьем, а за их появлением наблюдали три собаки, поднявшие на загривке шерсть дыбом, и группа охранников, разбежавшиеся в стороны. Собаки расслабились и опустили шерсть, получив мыслеобразы «хозяин», «рука гладит», «любовь», «удовлетворение». Они вильнули куцами хвостами и уткнулись холодными носами в руки Влада. Он присел на корточки и с удовольствием потрепал их по загривкам. «Соскучились? Не обижали вас тут?» «Обидишь их», — усмехнулся Казал, незаметно подошедший сбоку. «Они кости говяжьи дробят, как будто это не кости, а кусочки сахара. Приветствую, хозяин. Как слетали?» «Отвратительно. Дома война. Надо скорее заканчивать дела и лететь назад. Кстати, познакомься, это Марина». Она будет главой клиники в столице. Магичка высшего класса, лекарь. Марина, это Казал, мой управляющий. Все вопросы будешь решать через него. Привет, Казал. Марина оценивающе осмотрела управляющего и хитро улыбнулась. Да, господин Влад, умеете вы подбирать персонал? Такого мужчину найти непросто. Марин, не вгоняй мужика в краску. Иди с ним и обсуди все по клинике, он в курсе. Успеешь еще соблазнить. Забыл, вот твой подчиненный магик по имени Аканфий. Сильный магик, но не обученный. Можешь ему доверять как себе, поняла? Марина кивнула. Она поняла, что Аканфий прикован к Владу клятвой верности. Слуги подхватили узел Марины, и группа отправилась в поместье. Ну что, Казал, за время моего отсутствия произошло. От ювелира посыльные были, денег принесли, я принял. Портную одежду прислал, я расплатился. Панфилов направил своих людей. Отделывают клинику. Ну, в общем, пока особо ничего нового. Ладно, распорядись, чтобы нам оседлали коней. Мы в академию сейчас поедем, а я пока зайду к щенкам. Как они там? В порядке, щенки. Растут быстро, даже слишком быстро. Толстеют. Я сейчас распоряжусь насчет коней. Может, позавтракайте? Нет, некогда. Меня уже в академии ждут. Влад повернулся и зашагал по выложенной камнем дорожке к конюшне. Вдоль дорожки цвели пышные кусты и пригревало солнце. Влад отметил, что климат в столице гораздо более теплый, чем там, где клиника и его замок. Он вошел в комнату собак, там пахло псиной, прям с порога ее встретила теплая волна обожания. Хозяин, любовь, хорошо. Щенки копошились возле матерей, они заметно округлились с тех пор, как Влад покинул поместье. Матери выглядели гладкими, довольными, вокруг было чисто, и лекарь покинул их с удовлетворением. Уход хороший, все с ними будет в порядке. Академия стояла на месте, как и знакомый привратник, который, кивнув, сразу пропустил их на территорию. Они поставили лошадей в конюшню, сами же пешком прошли к кабинету Макабера. Адепты были на занятиях, а потому в коридорах академии царили тишина и покой. Макабер встретил их радостно, он был в новом плаще, красного цвета с золотыми звездами. Шапка его тоже блистала новизной, пышная борода была расчесана и во время движения развивалась по ветру, как флаг. «Приветствую! Как вы попутешествовали? В следующий раз я с вами полечу. Завидую тебе, Влад, такое умение у тебя. Ладно, к делу. Тут съехались архимаги, скоро у тебя экзамен принимать будут. Сейчас мы с тобой сходим к ректору. Или лучше так, вы посидите тут, я схожу к ректору, узнаю, когда начнется экзамен. Сидите тут». Макабер выскочил из комнаты, хлопнул дверью так, что с полки чуть не упал кустик какого-то растения с ярко-красными цветами. Влад задумчиво потянулся к ним, тронул пальцем тычинку, и вдруг цветок схлопнулся, охватив палец мясистыми лепестками. Влад почувствовал жжение в пальце и вырвал его из плена, с отвращением вытер палец занавеской. Растение оказалось плотоядным и сразу бросилось переваривать ее вплоть. Ему подумалось, а если бы такое растение было высотой с человека? Бррр, как бы Макабер не наделал таких чудовищ ради интереса, с него станется? Вскоре дверь распахнулась, и Макабер возбужденно закричал. «Через 20 минут экзамен. Будут присутствовать все архимаги и адепты. Учти, тебя точно будут стараться завалить. Ты же выскочка, да еще и архимага убил. Пусть он и первый напал, запятнал честь, но все-таки он был архимагом, и его убийство тебе прощать не хотят. Могут даже постараться убить. Бывали такие случаи, когда на экзамене увлекались и гибли противники. Используй все, что можешь, особенно щиты. У тебя в голове есть мои знания, как ими пользоваться». Макабер сел на свое место, помолчал, потом хлопнул ладонями по столу. «Ты помнишь, что такое экзамены? А, да, ты все помнишь с твоей-то памятью. Запомни еще раз. Тебе нужно продержаться против магистра 5 минут. А выберут самую сильную, будь уверен. Ну, в общем, смотри по обстоятельствам. Пошли». Они вышли из кабинета и длинными переходами спустились на нижний уровень здания Академии. Макабер, вопреки обыкновению, был предельно серьезен и собран. Из этого Влад сделал неприятный вывод. Экзамен на самом деле был серьезным испытанием. «Сигизмунд, скажи, а есть какие-то правила в магическом поединке? Если, к примеру, я вообще не буду на него нападать, закрою щитами и буду стоять?» «В правилах не сказано, что ты это не можешь сделать, но такая тактика будет признана неприличной, и победа будет, как бы сказать, под сомнением. Но, в принципе, это тоже вариант. Если увидишь, что победить его не можешь, закрывайся и стой. Магический узел полон, пока у тебя есть силы, они тебе не страшны. А если я убью его, мне предъявят какие-то обвинения?» «Нет, конечно, но врагов ты наживешь еще больше. Итак, друзья убитого тобой архимага обозлены, не хватало еще одного трупа. В магическом поединке я могу воспользоваться своей тактикой, добежать и свернуть ему голову?» «А вот это нет. Для экзамена по физическому боевому искусству будет свой противник. Победа не будет засчитана, я думаю. Ну все, молчи. Теперь все в твоих руках». Они вошли в огромный зал полигона, заставленный по краям лавками и стульями, видимо, стащенными туда из аудитории. В зале стоял гул, который сразу притих при появлении Влада и его спутников. Впереди всех сидящих, среди которых были маститые магистры, в дорогих одеждах и с важным выражением на лицах, расположились ректор, а с ними рядом двое очень недовольных магистров, неприязненно посмотревших на Влада. Вот он, мол, выскочка. Ректор встал, кивком поздоровался с Владом, поприветствовавшим зрителей, и заявил. «Господин Савалов, вы выразили желание сдать экзамен на звание магистра магии. Ваш наставник, господин Макабер, утверждает, что вы готовы к экзамену. Итак, готовы ли вы показать все, что умеете?» «Готов, господин ректор», — ответил Влад, не думав ни секунды. «Отдаете ли вы отчет, что можете погибнуть в процессе сдачи экзамена?» «Да, понимаю». Влад отсутствующий кивнул, желая, чтобы это представление с формальными высказываниями поскорее закончилось. «Итак, начинается экзамен. Все присутствующие во время экзамена должны молчать, чтобы не мешать противникам показывать свое умение. Оппонентом господина Савалова выступит архимаг господин Мардук. Магический бой будет продолжаться 10 минут. За это время адепт должен продержаться или победить противника». Зал зашумел, а Макабер подбежал к ректору и начал что-то яростно ему говорить. Влад слышал лишь обрывки фраз. «Почему? Откуда взялось? С ума сошли? Жалуйтесь. И что теперь? Как можно?» Ректор что-то тихо им отвечал. Влад не мог расслышать слова. Макабер яростно сплюнул и подбежал к Владу. «Эти твари изменили правила поединка большинством голосов. Типа надо воспитывать настоящих боевых магов и начнем воспитание с этого выскочки. Теперь ты не сможешь отсидеться за щитами. Если твое поведение будет пассивным, бой продлят до тех пор, пока они не сочтут поведение активным. Издевательство чистой воды. Я тебе говорил, что они пакость задумали. Ректор против них не пойдет. Он хоть мужик и хороший, но бережет свое место в академии, своя шкура ему дороже твоей. Итак, или ты завалишь эту архимага, или тебя отсюда несут трупом. И еще. Это двоюродный брат убитого тобой магика. Не удивлюсь, если и делишки у них похожие. Теперь ты понял, откуда ноги растут? Ну все, ученик, удачи тебе». Макабер отошел, он был расстроен и зол. Влад проводил его взглядом, выругался про себя. «Нет, не возьмете. Я не для того из рабства бежал и от ящеров спасся, чтобы какой-то урод меня тут завалил. Мы еще посмотрим, кто кого». С места поднялся неприметный человек среднего роста, действительно похожий на убитого Владом архимага, и вышел на середину зала. Влад последовал за ним. «Господа, сдайте все ваши магические амулеты, их применение запрещено правилами». Ректор подошел к ним и собрал артефакты, потом объявил. «Бой начнется по моему сигналу. Отойдите на 15 шагов, повернитесь лицом друг к другу и ждите. Без сигнала не начинать. Кто ударит без сигнала, будет признан проигравшим». Он быстрыми шагами удалился за барьер, ограждавший поле полигона, встал там, выждал несколько мгновений и махнул рукой. «Начали!» И тут же архимаг ударил по Владу со всей мощью. Лекарь окутал кокон пламени от огромных фаерболов. Влад сделал несколько шагов по направлению к нападавшему, не попытавшись его ударить. Архимаг был силен, но с Владом при помощи одной тупой силы он справиться не мог, что стало ясно ему самому. Он зашел с другой стороны, ударил сразу двумя способами, чередуя молнии с фаерболами. Несколько минут в центре зала извергалось что-то вроде вулкана. Влада не было видно за сверкающим ореолом молнии огня. Зрители затихли, а Макабер нервно жевал воротник своего великолепного плаща. Амалия рядом с ним с трудом себя сдерживала, чтобы не броситься на помощь Владу. Лишь прямой приказ хозяина не вмешиваться до знания того, что его убить очень и очень трудно, вынуждали ее терпеть. Влад был спокоен. Он чувствовал, что пробить его защиту или стащить его ресурсы, на то и был расчет, архимагу не удастся, несмотря на сопровождавшие его действия внешние эффекты. Вот только хотелось побыстрее закончить это мероприятие, ему и без экзаменов проблем хватало. Влад сделал еще несколько шагов в сторону архимага и оказался на расстоянии, достаточном для ментального удара. Он сосредоточился и ударил по нему. «Спать! Замри!» Архимаг покачнулся, но удар не достиг цели. Видимо, у Мардука имелась защита от менталистов. Так что этот ментальный выпад нанес лишь временное помутнение его рассудку, в результате чего магик утратил на несколько секунд контроль. Влад ударил по нему всей своей мощью, используя силу воздуха. Он создал из него нечто наподобие того молота, которым выносил стальную дверь пыточной замка. Архимага буквально раздавило ударом. Хруст костей был слышен за 50 шагов, а брызги крови разлетелись на несколько метров вокруг. В спёртом воздухе отчетливо запахло кровью, кого-то из зрителей затошнило. Хотя помещение полигона и было большим, но из-за огромного количества набившегося туда народу было довольно душно. Пришли все, даже конюхи и слуги, посмотреть на бой магиков. Влад оттер со лба капли пота, подошел к столу с экзаменаторами, которые замерли, встав в ступор, и спросили. «Ну что, я сдал экзамен? Или еще кто-то хочет попытаться меня проэкзаменовать?» Ректор подскочил и надтреснутым голосом объявил. «Бой закончен. Победил господин Савалов». На его бледном лице не было ни тени улыбки или ободрения. Он лишь слегка кивнул Владу, как бы фиксируя результат, затем снова объявил. «Переходим ко второй части экзамена, рукопашный бой. Противником господина Савалова будет тренер по единоборствам господин Ванг. Сейчас перерыв на 15 минут для уборки и отдыха». Ректор сел на свое место, а Влад подошел к Макаберу и Амалии. «Молодец. Со стороны было страшно смотреть, но ты справился». Макабер одобрительно похлопал Влада по руке. «Я все время боялся, что твоя дикая кошка кинется и порубает его. Вот был бы тогда скандал. Молодец, плюшка, сдержалась». Макабер подмигнул Амалии и попытался похлопать ее по коленке, что она пресекла молниеносно, еще в воздухе отбив ее руку, прежде чем та совершила акт агрессии. «Руки не распускайте, старый развратник, идите вон к служанкам и хлопайте их позаду», Амалия презрительно фыркнула и заявила. «Я знал, что мой господин завалит этого урода, и не таких ухари били, но уж если бы он не смог». «Бррр», поежился Макабер. «Представляю, что бы было, если бы ты проиграл. Эта маньячка завалила бы трупами всю академию». «Не завалила бы. Это же подстава была». «Да, подстава. У твоего господина, как оказалось, столько врагов, что хранить замучаешься». Макабер хмыкнул, наморщил лоб. «Сейчас вынесут несчастного архимага, будет бой с Вангом. Примерно правила те же, только в отличие от первого боя тут не обязательно убивать. Если один из противников не сможет продолжать атаку, он будет остановлен, если председатель комиссии сочтет необходимым. Ты понял, да? Тебе только наповал заваливать Ванга. Не насмерть, но чтобы не дрыгался. Ну а если насмерть получится, тебе никто ничего предъявлять не будет. Но постарайся его не убить. Он хороший преподаватель. Где потом искать такого?» Макабер ухмыльнулся. Видно было, что ему наплевать, где академия будет искать преподавателя. Его все это только развлекало. Последние слуги ушли с арены, унеся труп архимага и засыпав место боя песком. Теперь Влад понял, почему на полигоне так много песка. Ректор встал с места и объявил. «Начинаем второй экзамен. Экзаменуемый его противник выйти в центр зала». Влад поднялся на ноги и прошел в зал. Его противник, довольно высокий жилистый мужчина неопределенного возраста, стоял уже наготове, обманчиво расслабленный, как бы расхлябанный. Казалось, еще мгновение он начнет ковырять носком сапога песок зала, мол, и что я тут вообще делаю? Вот только Влад наверняка знал, эта расслабленность обманчива, и опытный боец может мгновенно взорваться, как бомба, обрушиваясь на него страшными смертельными ударами. Так и случилось. После команды ректора, без всякого обмена любезностями и поклонами, Ванг выпрыгнул вперед, целясь пяткой Владу в подбородок. Движение было таким быстрым и взрывным, что будь на месте лекаря обычный человек, для него это было бы фатально – потеря сознания или перелом шейных позвонков. Влад же, уйдя с линии атаки, пропустил удар мимо, мягко отведя его ладонью левой руки. Последовала серия мощных ударов руками и ногами, которые лекарь принимал, отбивая тоже мягко и аккуратно. Влад отметил для себя, что скорость противника превышала возможности обычного человека раза в три, не меньше. Он крутился колесом, руки его мелькали, как спицы велосипеда, сливаясь в прозрачную пелену. Наконец соперники разошлись на несколько шагов. Тренер вспотел, работать длительное время на такой скорости может только очень тренированный человек, но и ему такие усилия не могут даваться легко. Влад улыбнулся своему оппоненту, тот нахмурился, видимо, решив, что адепт издевается над его неспособностью победить новичка, и бросился в атаку, по его расчетам, последнюю атаку, намереваясь наконец-то добить наглеца, почему-то не сдавшуюся до сих пор. Для Влада его действия были все равно, что движение человеческой руки для мухи. Замедленные, плавные, как будто все происходило под огромной толщей воды. Вдруг Ванг отпрыгнул и заскакал, изображая какое-то животное. Это было что-то из звериного стиля. Влад внутренне посмеялся. Зрелищно, да только вот против сверхбыстрого человека с модифицированным телом и знанием рукопашного боя это просто балет. Он легко увернулся от его размашистых обезьяньих движений и двумя ударами сломал ему руки, повисшие плетьми вдоль тела. Потом обернулся к комиссии и спросил. «Бой окончен?» Ректор поднялся с места и объявил. «Победил господин Савалов. Господин Ванг, подойдите сюда для лечения. А вы, господин Савалов, можете, когда вам удобно, подойти за дипломом магистра и именным кольцом. Только не раньше, чем завтра после полудня. До этого нет времени. Да, вот еще что. Экзаменовать господина Савалова по прикладной магии не будем. Один амулет его чего стоит. Считаем этот экзамен сданным. Поздравляю господина Савалова с получением звания магистра магии. Господа, экзамен объявляю законченным. Прошу покинуть территорию полигона». Ректор встал с места, сопровождаемый стаей архимагов с интересом и опасением рассматривавших Влада, пошел по направлению к выходу из подвала. Тренером по боевым искусствам занимался незнакомый Владу магик. Он вправлял кости, сращивал их, даже на расстоянии чувствовал сдвижение силы. Владу в голову пришла одна мысль, он подошел к врачующему и спросил. «Вы не позволите помочь? Я могу срастить господину Вангу кости очень быстро. Я испытываю вину за то, что так сильно его покалечил. Мне бы хотелось ее загладить. Не позволите?» Магик с недоверием посмотрел на Влада, с участливой миной наклонившимся над лежащим в трансе тренером и спросил. «Вы действительно желаете помочь? Интересно. Ну что ж, я посмотрю, как вы быстро срастите кости обеих рук и сколько это у вас займет времени. Ломать руки – это довольно быстрая процедура, но вот сращивать – тут нужна не тупая сила». Магик пренебрежительно хмыкнул, а Влад, скрывая довольную улыбку, наклонился над лежащим бойцом. В доли секунды он вошел в транс. И пока магик толкался возле него, погрузился в мозг тренера и стал максимально быстро выдирать из него знания боевых искусств. Именно выдирать, потому что скорость была такая, которая наверняка заставит этого человека после сеанса помучиться головной болью. Впрочем, как и Влада, получившего столько информации за считанные мгновения. Через 2-3 минуты, по ощущениям Влада, все было закончено. Он чувствовал себя так, как будто ему врезали поленом по голове. Так же будет ощущать себя и тот, у кого он скачал информацию. Конечно, это было неэтично, но Влад успокоил себя мыслью, что эти умения спасут множество людей. Он передаст их новым бойцам, которых изготовит из сырого материала сельских новобранцев. Теперь Влад занялся костями потерпевшего. Их сращивание при мощнейшей подпитке силы заняло минут 15. Влад поднялся и обратился к магику, скучающе разглядывающему пол арены. «Все, я закончил. Можете проверить и вывести из транса». Магик с потрясенным лицом кинулся к больному. Он, вероятно, подумал, что этот наглый адепт, а теперь магистр, врет, но проверил результат лечения и с восхищением повернулся к Владу. «Я еще не видал такой быстрой и эффективной работы. Поздравляю вас, вы по праву получили диплом магистра. Разрешите пожать вашу руку, магистр?» Магик с жаром потряс руку Влада под улыбки Макабера и Амалии, потом вывел из транса тренера. Тот поднялся на ноги, схватился рукой за голову, справился с болью, осмотрел здоровые руки и заметил стоящего рядом Влада. «Поздравляю, господин Савалов. И спасибо». «За что спасибо? Что вылечил вас? Это мне не так сложно». Влад с недоумением поднял брови. «А, так это вы меня вылечили? Ну и за это спасибо. Но главное спасибо за то, что не убили». Тренер грустно хмыкнул и продолжил. «Я никогда не видел, чтобы человек мог так быстро двигаться. Вы могли убить меня в любой момент. Я разбираюсь в единоборствах и знаю, о чем говорю. Спасибо вам. Я ваш должник». Ванг, сложив руки на груди, молитвенно поклонился Владу, затем повернулся и пошел к выходу из зала. «Ну, вот ты и магистр», — Макабер улыбнулся и потрепал Влада по плечу. «Как ощущение? Мир перевернулся? С неба сошли демоны? Впрочем, одного я вижу. Изыди, демоница!» Макабер шутливо махнул рукой на смеющуюся Амалию, которая показала ему знак для отпугивания нечистых сил — дулю. «Пошли все праздновать». Макабер схватил своих товарищей за рукава и потащил вперед. «Сейчас в трактир завалимся, пошумим там. Айда!» «Извини, Сигизмунд, у нас еще дела». Владу и правда хотелось забить на все и немного отдохнуть, отвлечься от проблем и неприятностей. Только вот каждая минута промедления могла стоить жизни человеку, и, возможно, не одному. Нам надо к императору срочно попасть. Очень важное дело. «Какие могут быть дела важнее веселой компании, бокала хорошего вина и бараньи ноги со специями, запеченной на вертеле? Да ты с ума сошел! Ну что за молодежь пошла? Ну как старички? Это тебе надо седую борду прилепить, а не мне. Пошли, говорю, бери свою красотку и пошли гулять». «Извини, не могу. Я тебе сейчас объясню все, мы не успели с тобой поговорить». Влад вкратце описал Макаберу ситуацию в его графстве. «Да, тебе нужно заручиться поддержкой императора или, что более существенно, Санрата, понимаешь? Давай, двигай к императору, вечером увидимся, поговорим. Я с тобой полечу в графство, помогу как могу. А пока что погуляю как следует. У тебя-то там, небось, не забалуешь?» Макабер быстро унесся по лестнице с подвала, а Влад и Амали отправились в конюшню за своими лошадьми. Скоро копыты их лошадей громыхали по пыльным улицам столицы, а сами они снова привыкали к шуму и гаму, царящему в человеческом муравейнике. Когда они проезжали мимо одного из дворов, из открытого окна послышалось сакраментальное: «Поберегись, выливаю». Амалия едва успела увернуться от струи нечистот из горшка. Она яростно начала ругаться, а Влад ехидно ее подначивать. «Ну что, где лучше, на природе у замка или в столице? Чуешь, столицей пахнет?» На что Амалия угрюмо заявила, что видала эту столицу в гробу, а еще лучше бы увидеть в нем того, кто догадался строить дома без канализации. Влад и Амалия подъехали к своему поместью. Привратник, следивший за улицей, заметил их и хотел открыть ворота, но Влад остановил его, сообщив, что заехал лишь на минуту. Амалия осталась у ворот. Влад нашел Казала, который обсуждал что-то с Мариной и Аканфием, увел за собой и попросил открыть сокровищницу. Спустившись вниз, он обратил внимание на мешочки с золотыми монетами, ровными рядами стоявшие на полках, и удивился. Неужели так много стоили его сокровища, которые он сдавал ювелиру? Казал подтвердил, что ювелир регулярно высылает им мешки с деньгами, о чем свидетельствуют расписки и записи в книгах, сделанные самим Казалом. Влад осмотрел свое состояние. Он действительно был очень богатым человеком, но насколько, он до этого момента даже не подозревал. Покопавшись в мешках с сокровищами, Влад достал оттуда церемониальный кинжал, украшенный драгоценными камнями, и золотой перстень с большим алмазом. Подумал еще и взял мешочек с золотыми монетами, в котором по весу помещалось не меньше 500 золотых. Возле дворца в карауле стояли гвардейцы. Они не знали Влада, и он был вынужден представиться. Услышав имя графа Савалова, они с интересом уставились на него. Один из караульных вызвал дежурного офицера, тот тут же появился и с готовностью спросил: «Что вы хотели, ваше сиятельство? Чем могу помочь?» «Я бы хотел видеть великого магика Санрата по срочному делу. Он во дворце?» «Да, он у себя в кабинете. Я сейчас скажу посыльному, чтобы узнал у него, готов ли он вас принять». Через 20 минут, проведенных на солнцепёке, уже довольно злой и вспотевший, Влад наконец-то был приглашен во дворец. На входе гвардейцы попытались забрать у Амалии ее меч, торчавший за спиной. Но до того, как дело перешло в потасовку, начальник караула остановил ретивых служак. «Пусть идет с мечом. Она телохранительница господина Савалова, да и господин Санрат их хорошо знает. Он сам сказал: проходите, господа, посыльный вас проводит». Влад и сам бы мог найти дорогу, так как бывал здесь уже не раз, но он не протестовал. Проводит так проводит. Через несколько минут они уже входили в знакомый кабинет, где некогда общались с Санратом и императором. Санрат довольно радушно принял Влада, поднявшись ему навстречу и протянув руку. «Приветствую вас, господин магистр. Слышал о ваших успехах на экзамене. Несчастный дурак Мардук. Он так хотел отомстить за смерть своего брата. Или так хотел это представить». Санрат поднял перещуренные глаза на лекаря. «Вы поняли, о чем я хочу вам сказать?» «Очередная попытка покушения?» «Ну а как вы хотели? Вы слишком быстро поднимаетесь, это вызывает опасения. Даже у меня». Санрат внимательно посмотрел на Влада. «Господин Санрат, смотрите на мою ауру. Я не претендую на ваш пост, не собираюсь как-то вам вредить, не намерен заниматься государственными переворотами. Вся моя задача — сделать так, чтобы мне и моим людям было удобно и хорошо жить. Все. Вы увидели? Лгу я или нет?» «Не лжете. И тем хуже. Вы нарушаете логические построения и выпадаете из системы». «Ладно. Так что вас привело сюда?» «Мне нужна ваша помощь и совет. На мои земли совершено нападение. Под предлогом возврата своих беглых крестьян некоторые дворяне, наущаемые неким высокопоставленным лицом, опустошают графство, убивают и уводят крестьян, грабят продовольствие. Эти люди состоят в близких дружеских отношениях. Будем называть все своими именами. С герцогом Ламунским. Это он стоит за всеми нападениями. У меня точные данные, что он претендует на императорский трон. Я думаю, вы это не будете отрицать, вы мне об этом намекали еще в прошлой нашей встрече. Из этого следует, что те, кто поддерживает герцога, суть бунтовщики. Я верный сторонник императора, а значит, император просто обязан поддержать меня». «И что должен сделать император?» Санрад внимательно смотрел на графа и что-то обдумывал, морща лоб от напряжения. «Мне нужен указ императора о том, что я действую по его поручению. Речь идет о наведении законности и порядка в моем графстве, а также на прилегающих к нему территориях, тех, откуда исходит агрессия. В результате этих бандитских нападений страдает казна императора, которая недополучает налогов. Деревни исчезают, крестьян убивают, прямой убыток мне и его величеству. В указе должно быть отмечено, что 30% трофеев, захваченных при наведении порядка на беззаконных территориях, поступят в распоряжение короны, остальное мне – в погашение убытков от войны. Скажу сразу, 20% добычи получит гильдия магиков в вашем лице». Влад внимательно посмотрел на Санрата, слушавшего его с полузакрытыми глазами. Он как будто спал. «Кстати, документы на сданные вам трофеи не нужны. Вы сами распорядитесь этим имуществом, как вам будет угодно. Или мы можем после реализации товара передать вам вырученные деньги». «Деньги. Только деньги», – перебил его Санрат. «Я вас понял. Посмотрю, что можно сделать». «Примите от меня в счет будущих трофеев вот этот небольшой перстенек и немного золотых на карманные расходы». Влад выложил тяжелый мешок с деньгами и перстень с переливающимся на свету камнем на стол. У Санрата загорелись глаза. Он медленно взял перстень в руки, полюбовался игрой бриллианта и сказал: «Вижу, что ваши намерения серьезны. Я думаю, его величество примет ваше предложение. Сейчас он изволит почивать, я только что от него. Извините, что заставил вас ждать, а как проснется, я с ним обсужу эту проблему. Давайте вы вечером посетите наш бал. Его величество устраивает бал по случаю отсутствия похмелья», — усмехнулся Санрат. «Вот там мы уделим внимание нашей проблеме, думаю, к нашему вящему удовольствию. Проект указа я сейчас подготовлю». «Спасибо, господин Санрат, вы не разочаруйтесь во мне. А этих бунтовщиков давно надо было прижать». Влад поднялся и, попрощавшись с магиком, отправился в свое поместье. Впереди бал и война. Евгений Щепетнов. Маг. Текст читал пожилой ксеноморф. Сентябрь 2019-го.